Конечно же, сэр Борс незамедлительно поскакал к сэру Ланселоту. И, конечно же, несказанно обрадовался сэр Ланселот возможности выступить защитником королевы. И вот как все это было. В последнюю минуту явился на поле некий рыцарь с опущенным забралом и просил себе чести выступить защитником королевы. И сэр Борс уступил ему место. Рыцарь этот стал победителем. А когда снял он свой шлем, все увидели, что это был сэр Ланселот. А королева все глядела на сэра Ланселота и под конец так разрыдалась, что едва не упала от горькой мысли, что был он с ней так добр, тогда как она обошла с ним так немилостиво. Теперь уже они не владели собой. Любовь владела ими так, что никакие усилия разума не могли одолеть это страстное чувство. И скрыть это было трудно. А сэр Агравейн и сэр Мордред снуют, рыщут, ибо вот оно. Принялась леди Моргана мстить королеве Гвиневере. Прежде всего, сумела она убрать с пути мудрого Мерлина. Подослала к нему юную прекрасную Вивьену с волшебным кольцом. Лишь только надел его Мерлин на палец, как тотчас же лишился воли. И увела его Вивьена в Брусилианский лес. Никто и никогда ничего больше о них не слышал. Так что некому было положить предел бешеной ревности Морганы, которая увлекла ее в бездну зла. И потащила она за собой слабого, честолюбивого племянника сэра Мордреда, поманив его мыслью о троне Британии. Вот и стал Мордред сеять распрю, где только мог. Я сам слышал, как королева посылала за сэром Ланселотом. Стойте здесь, Мордред. Дадим ему пройти. И подождем остальных, а там захватим королеву врасплох с сэром Ланселотом. Ага! Изменник, сэр Ланселот, теперь ты попался! Теперь мы погибли. Госпожа, не найдется ли здесь каких-нибудь доспехов? Меч у меня есть, и я быстро усмирю их злобу. Нет, нет, здесь нет ничего. А по голосам я слышу, что их там много, и не миновать вам их мечей, а мне костра. Рыцарь-изменник! Выходи из опочивальни королевы! Нас здесь только, что тебя от нас не уйти! Невыносимо слушать эти оскорбительные крики. Лучше уж сразу погибнуть. Нет, нет, я не переживу. Вот что, любезные лорды! Не кричите так и не высаживайте дверь. Я сейчас ее отопру. Давай же открывай! Ибо сражаться тебе против нас нечего и пытаться. Мы сохраним тебе жизнь, чтобы предстал ты перед королем Артуром! Сэр Ланселот приоткрыл дверь, но лишь на мгновенье, и первым шагнул в покое рыцарь Колгреванс, мгновенно обретя смерть от могучей руки Ланселота. Ничком повалился рыцарь, а дверь снова заперта, ну а сэр Ланселот облачается в доспех. Сэры, не кричите понапрасну! Ступайте прочь, ибо, сэр Агравейн, теперь вам меня не достать. Но я клянусь рыцарской честью, завтра же предстану я перед королем Артуром и перед вами. И тогда посмотрим, кто обвинит меня в измене. Там я вам отвечу, как надлежит отвечать рыцарю, и докажу, что я пришел сюда не со злым умыслом, и сумею подтвердить это своей рукой. Позор тебе, предатель! Мы все равно захватим тебя! Если захотим, убьем! Ах так! Тогда защищайтесь, злосчастные! И он уложил их всех, кроме сэра Мордреда, которому хоть и подбитому, но удалось удрать. На руках вынес сэр Ланселот от ужаса лишившуюся чувств королеву и увез ее в свои земли. Дороже всех сокровищ мира была ему Гвиневера, и счастлив он был уже тем, что служил ей. Но теперь король Артур пошел войной на сэра Ланселота. И надо же было случиться еще и так, что, пролагая себе путь из замка с королевою, убил сэр Ланселот двух своих лучших друзей, младших братьев сэра Гавейна, сэра Гарета и сэра Гахериса, не опознав их в темных переходах замка. Какое злодейство! Милые мои братья, не видать мне больше радости на свете. Мой король, мой господин и мой родной дядя, готовьтесь к войне. Я не успокоюсь, пока не отомщу сэру Ланселоту. Либо я его убью, либо он меня.